Глава 24. Я быстро просмотрел документы и попытался сопоставить известные мне экспериментальные машины. На нескольких листах было прописано техническое задание по данному самолету, которое было согласовано с Министерством обороны и представителями руководства авиационной промышленности. «Ты присядь, нам еще разговор долги предстоит», — сказал Валерий Евгеньевич, снимая куртку летного комбинезона. Он оставил меня в кабинете изучать информацию, а сам направился в раздевалку. Чтобы изучить техническое задание, много времени не нужно. Пока не могу вспомнить, что это был за проект 33. Одно ясно. Конструкторскому бюро нужно модернизировать МиГ-29. В памяти всплыла одна из его первых модификаций с литерой «М». Более глубокая модернизация, которая позволила эффективно работать самолету по наземным целям, увеличить дальность полета и упростить пилотирование. Хотя, если сравнивать с легендой МиГ-21, 29-й – иномарка с автоматической коробкой передач. Байрамов со Швабриным продолжали общаться по поводу поставленных Ивану задач. Мой бывший инструктор уже просился как можно быстрее слетать на новой модели корабельного МиГ-29. Сагит обещал, что скоро машину будут перегонять в Крым, и там продолжатся тренировки на трамплине. «Срок посадки на палубу – ноябрь 1983-го. Дальше корабль идет Николаев, и испытания продолжатся только в следующем году», – объявил Сагит. Поймал себя на мысли, что отвлекся от поставленной мне задачи. Уж слишком сильно хотелось поучаствовать в проекте корабельного истребителя. Вернулся Миницкий спустя полчаса. Первый раз увидел его в футболке с коротким рукавом и спортивных штанах. Для летчика он был сложен очень атлетично. Я даже сравнил мышцы моего тела с его. С радостью констатировал, что мне он проигрывает. «Кстати, мальчики, а какие у вас есть увлечения? У нас на фирме есть много мероприятий, которые мы проводим для сплочения коллектива», — обратился Валерий Евгеньевич, причесываясь перед зеркалом. Об увлечении спортом среди летчиков я знал. Федотов был фанатом горных лыж, а Миницкий – футбола. Остальные вклинивались в эти увлечения, насколько им позволяла спортивная подготовка. «А как часто в футбол играете?» – спросил я, и Валерий Евгеньевич с удивлением на меня посмотрел. «О, нам как раз не хватало крайнего защитника. Играем обычно инженера техники против штабных. Летный состав к штабным относится. Ну и в городе есть дни, по которым компания хорошая собирается». Договорились с ним, что на следующую игру он берет меня на просмотр. Давно не играл в футбол и хотелось бы вспомнить. Про мой уровень владения мячом Валерий Евгеньевич ничего не спросил, но пояснил. На поле у них есть ребята разных способностей. «Так, а как же неофициальное мероприятие?» – поинтересовался Байрамов, потирая руки. «Предлагаете отметить первый день?» – спросил Иван, и Сагит показал ему поднятый вверх большой палец. «А вот это, Евгеньич, мой клиент. Вина?» – предложил Байрамов. Я сурово посмотрел на Ваню. «Ведь обещал мне этот засранец, что пить не будет, а тут обрадовался». Швабрин понял мои мысли, но уже давать заднюю было нельзя. «Разберемся, ребят. Как готовы будете, посидим в нашем домике на реке. Шеф потянется», – сказал Миницкий. «Шеф» – так звали Федотова на фирме другие летчики. Иногда можно было услышать прозвище «Федот», но первый вариант как-то более подчеркивает значимость фигуры этого человека. Разговор с Агитой и Ваней перешел от делового к банальному личному общению. Мы же с Валерием Евгеньевичем были настроены обсудить будущее нового самолета. И главный вопрос – как нам успеть до ноября его представить высокому начальству? «А почему такие сжатые сроки?» «Новое руководство Министерства авиапрома рьяно взялось за перестраивание концепции истребителей 1:3. Мол, государству уже не особо нужны два типа истребителей». Интересный подход. Неужели в это время среди начальников стали появляться эффективные менеджеры? «На корабль тоже решено взять только один тип истребителей. У Су-27К есть преимущества. Знаешь, какие?» «Не хотелось бы обижать самолеты моей фирмы. Преимущество истребителя КБ «Сухого» в его дальности, мощности прицела и меньшей посадочной скорости. Последний пункт не самый явный плюс, но для безопасности посадки на корабль значение имеет». Я перечислил все плюсы Су-27, но Миницкий посмеялся и замотал головой. «Это все верно, но главное преимущество – административный ресурс. В министерстве большая часть за продукцию фирмы «Сухого». Нас пытаются отодвинуть». «Смотрю на задание, которое нам дано от министерства, и не вижу потерю веры в нас». «Согласен, потому и утвердили такой список. Думает, что не сделаем», — произнес Валерий Евгеньевич и встал из-за стола, чтобы налить себе чаю. «Ты мне давай свои соображения, как мы можем это все сделать, а я пока тебя чаем угощу». Основными требованиями, которые предъявило Министерство обороны, были увеличение боевого радиуса, возможность применения большей номенклатуры вооружения, сохранение маневренности на прежнем уровне и снижение времени подготовки самолета. «Увеличение топлива повлечет за собой и больший вес, значит, нужно облегчать авионику и оборудование, плюс иные материалы в производстве планера, сделать его без заклепок, применив сварные соединения». «Верно, это уже сделано. Новый сплав и конструкция позволили нам использовать внутренние полости для дополнительных баков. Сейчас самолет вмещает уже 5800 литров». «О, круто! Кажется, МиГ-29М увидит свет гораздо раньше, чем это было в другой реальности». «Я сделал облет двигателей на двух машинах. Планер устойчив. Осталось завершить испытание силовой установки», — сказал Валерий Евгеньевич. «Возможно, уже реализовали идею многофункциональных дисплеев на этом самолете, но лучше спрошу». «Эргономику кабины не меняли? В задании есть пункты касаемо удобства летчиков». «А что ты хочешь предложить?» «Вместо аналоговых приборов применить многофункциональные дисплеи. Место меньше занимают и легче по весу». Миницкий посмотрел на меня с удивлением, будто он первый раз слышит про дисплей. «Ты хотел сказать телевизионные индикаторы?» «Ну, вроде того, смысл тот же. На них можно вывести информацию по системе вооружения, а для резервирования оставить основные приборы на центральной части панели». «Пока в разработке. Американцы уже вовсю пытаются на любой самолет ставить такие экраны. Мы пока только думаем». Валерий Евгеньевич тоже считает, что это хорошая идея. К тому же на Су-27К подобное еще даже не планировалось ставить. Для больших начальников увидеть на МиГ-29М даже монохромные индикаторы будет большой неожиданностью. Чайник закипел. Он взял две кружки и поставил одну из них передо мной. Наши коллеги вышли на перекур, так что в кабинете остались мы вдвоем. «Главное, что на демонстрации будут конкуренты. Суховцы покажут Су-27К. Вот и торопимся с модернизированной версией МиГ-29-го». В течение пары недель я и Швабрин готовились к первым полетам на опытных образцах фирмы. Часто бывали на стоянке, осматривали машины, на которых предстоит летать. Если у Миницкого появлялось время, он летал с нами на поддержку штанов. Простые тренировочные полеты на других самолетах фирмы. Валерий Евгеньевич, который до поступления в школу испытателей был летчиком-инструктором, прекрасно объяснял все тонкости режимов, полетных заданий и особенностей пилотирования. Мало того, показывал высокий класс на пилотаже. И вот настал день первого вылета. На пути к самолету меня сопровождал Валерий Евгеньевич, объясняя тонкости задания на испытательный полет. «После взлета не торопись отворачивать. Почувствуй машину, поскольку двигатели несколько другие. Управление с электродистанционной системой очень мягкое», — продолжал он инструктировать, когда мы ехали на микроавтобусе РАФ на стоянку. «Понял. Дальше, как и планировалось по заданию, один из двигателей выключай, верно?» — повернулся я к ведущему инженеру по двигателям. Миницкий напрягся, увидев, с какой уверенностью я это спросил. «Ну, лучше на малый газ». «Хорошо». Автомобиль подъехал к самолету. Ступив на бетон, я не сразу пошел осматривать новый образец МиГ-29-го. Я сделал пару шагов назад, чтобы посмотреть на все главные внешние изменения самолета по сравнению с предшественником. Характерный выступ или зуб в передней части горизонтального оперения, большой тормозной щиток на верхней поверхности фюзеляжа и еще пару деталей, которые понятны только знающим людям. Поднявшись по стремянке в кабину, я сел и осмотрелся. Вроде все то же самое. Приборная панель пока еще только с аналоговыми приборами, но уже намечены поля для размещения индикаторов. Есть понимание, что сзади новые двигатели, больше топлива в баках и другие изменения. Ощущение, что это следующий шаг к истребителям нового поколения, весьма сильное. Провел подготовку к запуску и запросил разрешение у руководителя полетами. «Гордый, доброе утро, 088, прошу запуск». «Доброе утро, запуск разрешил». Хоть самолет и новый, но никаких особенностей при запуске не было. Заметил только, что ручка управления ходила гораздо мягче. Давление масла в двигателе росло не так быстро, как в пределах нормы. Посторонние вибрации отсутствовали. Стрелки приборов отрабатывали четко, без зависаний. Получив разрешение на руление, я отсалютовал техсоставу на стоянке. Миницкий внимательно смотрел и не уезжал. Наверняка будет стоять до конца полета. Вырулив на полосу, я в течение минуты прогрел двигатели. Все показатели были в норме. Можно взлетать. Разрешение получил. Самолет держу на тормозах, рычаг управления двигателями переставляю на форсажный режим. «Включились оба», — докладываю я и отпускаю тормозную гашетку. Новый МиГ рванул по полосе резво. Чувствуется увеличенная тяга его двигателей. Больше тонны самолет прибавил на этом режиме. Стрелка указателя скорости показывает 260 км в час. Фу, так быстро я только с ускорителями разгонялся на МиГ-21. Отрыв, начинаю отходить от полосы. Убираю шасси и набираю необходимую для задания скорость. Высота растет быстро. Нужные 12 тысяч метров необходимо набрать за минимальное время. Аэродром остался позади. Проскакиваю еще один облачный слой за другим. На высоте 8 тысяч уже нет облаков. Только яркое солнце бьет в глаза, заставляя меня опустить светофильтр. «Гордый, 088, 12 занял». «Понял вас. Задание разрешил». Новые двигатели неустанно толкали самолет вперед. Стрелка указателя числа Маха уже перевалила за единицу и продолжала движение дальше. Было ощущение, что молодой самолет не хотел дальше работать. Разгон шел медленно, не так, как бы хотелось. А вот топливо на форсаже продолжало испаряться на глазах. Скорость достигла значения числа Маха, равного 1,7. Теперь нужен был маневр согласно заданию. За несколько секунд надо сделать необходимые действия и вернуться в нормальный полет. Переворот, вишу вниз головой. Ручку управления держу в горизонте и отклоняю правую педаль. Отрицательная перегрузка ощущается здорово. Лицо наливается кровью. Скольжение самолета получилось большое, и он начал хрипеть. Не любит еще таких нагрузок, а ведь дальше будет больше. Правый двигатель оставляю на форсаже и быстро перемещаю обороты левого на максимал. Смотрю в прибор и стараюсь запомнить положение стрелок. Параметры в норме. Пока все хорошо. Возвращаю левый двигатель на форсированный режим. Снова взгляд на приборы. Заброс оборотов на 1,5%, температура в пределах нормы, а форсаж включился в работу. Осталось еще немного помучить, и можно возвращаться. Обороты правого двигателя снижаю до малого газа. В уме считаю до 2, и тоже все отлично срабатывает. Приемистость в норме. Самолет вывел в нормальное положение. Однократно мигнула лампа вибрации левого двигателя. Жду, что приятный женский голос мне возвестит об отказе, но в наушниках тишина. Это хороший знак. «Вибрация левого двигателя», — нарушает тишину девушка. «Вижу, родная», — проговорил я, наблюдая, как лампа вибрации снова загорелась. Плавно снижаю обороты левого двигателя. Руки и ноги работают на автомате, а сам продолжаю контролировать параметры. Ничего серьезного не произошло, а сигнал не снимается. Обороты проблемного двигателя убираю до малого газа. Руки и ноги работают раздельно, но одновременно. Не хочу допускать мысли про выключение левого двигателя, но и исключать нельзя. Сигнал снимается на снижении. Решаю садиться на одном двигателе, а проблемный оставлю на малых оборотах. Снижаюсь быстро. Аэродром впереди, полосу вижу отчетливо. Правый двигатель работает устойчиво. Появилась рациональная мысль попробовать прибавить оборотов на проблемном двигателе. «Неужели собираюсь запускать? А если будет хуже?» — спросил я сам себя. Я перевел самолет на крутое снижение. Скорость начала расти, обороты не падали. Надо попробовать увеличить обороты или садиться на одном. Рычаг управления левым двигателем начал отклонять вперед. Обороты медленно, как в замедленной съемке, поползли вверх. Сигнал вибрации не появился, значит, двигатель в порядке. Пора на посадку. Выхожу в район третьего разворота, высота уже подходит к 1000 метров. «Гордый, 088 на третьем, шасси, механизация выпущены». «088, заход». Подхожу к полосе, скорость на снижении в пределах ограничений. Обороты обоих двигателей снижаю, выравнивая самолет. Вибрации нет. Малый газ и касание. Бегу по полосе, выпуская тормозной парашют. Благодаря двум куполам самолет останавливается быстрее. Смахиваю пот со лба от напряжения. За самолет переживал больше, чем за себя. На стоянке из кабины сразу не вылезаю, а прошу подойти инженеров. У всех вопросы «как?», «что?», «все ли хорошо?». С улыбкой смотрю на них. «Ребята, у нас еще много работы!» Недостатки на новой машине устранялись быстро. Из каждого полета мы с Миницким привозили много данных. Двигатели постепенно становились все надежнее, а системы работали без ошибок. Вчера пришла третья машина с бортовым номером 153, которую мы и будем представлять руководству. Мы долго обсуждали с Валерием Евгеньевичем, как лучше представить новую машину большому начальству. После очередного полета на МиГ-29М Миницкий встретил меня и предложил пройтись по стоянке. Но сразу это сделать не получилось. Техсостав нашей фирмы никогда не отпускал меня без чашечки травяного чая по окончанию крайнего полета в смене. «Ну, як, сынок?» – похлопал меня крупного телосложения техник. «Далеко полетит, дядя Вась», – улыбнулся я. Техники на фирме МиГ достойны отдельной истории. Ко мне относились как к сыну полка. По своему возрасту я был моложе всех летчиков. Вот за мной и закрепилось прозвище «сынок». Рядом с самолетом один из техников, Герман Геннадьевич, уже раскладывал вкусности на газете. Прямо на ящике с запасным инструментом. Предложила нам отведать драников по фирменному рецепту из его родной Беларуси. От вкусной выпечки мы с Валерием Евгеньевичем отказаться не могли. Поочередно пили чай, налитый из термоса шахматной расцветки. А в это время третий мастодонт техсостава, литовец Арнас, рассказывал нам о готовности опытного МиГ-29М с бортовым номером 153. Арнас отличался характерным прищуром на левый глаз и привычкой везде ходить со спичкой в зубах. Вот такой интересный интернационал собрался за импровизированным столом. Два русских, белорус, литовец и дядя Вася, у которого вообще семья интересная. «Василий, а ну расскажи, ты чьих будешь?» – посмеялся Герман Геннадьевич, когда зашел разговор за национальность. «Та якого знама? Мама с Донбасса, папа с Каранды. Так что простой советский техник!» – посмеялся дядя Вася. «Вот такой он, Василий Сакенович Дуй!» Перекусив, мы пошли с Евгеньевичем к машине с бортовым номером 153. Она уже была полностью собрана по требованиям, которые предъявлялись в техническом задании. Мы с Миницким долго ходили вокруг МиГ-29УМ. Видно было, как он трепетно относится к детищу нашей фирмы. «Главное, Сергей, будь внимателен. Я не могу заставлять тебя бороться за самолет до конца. Это ты решаешь сам». «Странно», — начал разговор Валерий Евгеньевич. «Все в порядке. Я понимаю, какой это труд создания новой машины. Много людей работает над тем, чтобы поднять ее в воздух». «Да, только где та самая грань, до которой можно дойти и не сдаться в борьбе за сохранность техники?» – задумчиво сказал Миницкий, поглаживая самолет в районе кромки наплыва перед левой консолью крыла. Он смотрел на самолет, будто это его ребенок, чьего рождения он очень ждал. Он хочет мне что-то важное сказать, но пока тянет. «Этот борт готов к показу. Мы все проверили, Валерий Евгеньевич. Инженера уверены в нем?» «Вот и я уверен. Поэтому тебе и не составляет труда выполнять на нем сложный пилотаж. Я даже так не могу, как это делаешь ты». «Вы мне льстите, сейчас зазнаюсь». «Не, у тебя не получится. Эту машину должен был показывать Александр Васильевич, но его состояние здоровья не позволяет это сделать». Федотов после катапультирования в августе этого года тяжело восстанавливался. До сих пор не приступил к полетам. Возможно, и не приступит уже. «Тогда вам нужно будет это сделать. Вы это заслужили». «Тут уже вопрос не заслуг, а умений. И в пилотаже лучше тебя я никого не видел. Поэтому МиГ-29М представишь ты».